Глава 32. Васко. После того, как 5 залпов, всего 30 пуль, уже убили его, мы отрезали ему голову. Затем поместили ее в запечатанный бочонок и отправили в Гиперион. Так закончилась песнь Михея, испившего тьмы, как назвал его бывший подручный Эдмар. Кардам Крум исчез вместе со своей угрозой. Как только горшки Хита начали взрываться, он ушел сквозь дверь вместе с женами и своими подручными. После этого дверь захлопнулась, избавив нас от света и букв, хотя я оставался на стороже. Лес был проклят, и я решил никого не подпускать к болоту, чтобы это безумие больше не повторилось. Когда умер Михей, Мара кричала и плакала. Мужчины часто к ней привязывались, но она редко привязывалась к мужчине. Я ревновал, но не показывал этого. Он был мертв и опорочен. Что еще я мог с ним сделать? К слову о ревности, похоже, Алия тоже была ей подвержена. Я настоял, чтобы Мара осталась с нами по пути обратно в Тетис, и хотя Алия согласилась, ее неудовольствие было очевидным. Анна проспала всю дорогу. К счастью, поездка прошла без происшествий. Свежие войска генерала Льва прекрасно обеспечили нашу безопасность. Пока наш дом на колесах трясся по дороге, мы узнали, что червивая гниль в мертвом лесу сошла на нет. Пендурум был отвоеван, и над железными стенами вновь развивался пурпурный стяг. Но мы почти все время молчали. Мара была слишком озабочена тем, чтобы накормить и напоить Анну, а Алия сосредоточена на своих желчных мыслях, что, впрочем, было неплохо. Я же радовался тишине, хотя под ней таилось многое. Я все время думал об Ионе и Треворе. Если верить захваченным Рубади, Мара заколола Иона. Это моя вина? Неужели из-за моей злобы странник убил странника? Я чувствовал себя одиноким кораблем, затерянным в бескрайнем море. Они мои путеводные звезды, и без них ночь стала темнее. Пока я мог только горевать. По пути в Тетис мы с Хитом часто сидели вместе в повозке с телами Тревора и Иона. Однажды, когда сквозь зимнюю дымку пробился луч солнца, Хит задал мне тревожный вопрос. «Ты когда-нибудь задумывался? А вдруг мы убили кого-то из странников в бесчисленных битвах?» «О чем ты?» «Что, если на той стороне тоже были странники? Только ни мы, ни они не знали об этом». От этой мысли стало горячо в груди. «Конечно, где-то там были странники, лгущие всем и себе самим о природе своих душ. Это слишком жестокая мысль». «Но ты должен подумать об этом», — ядовито сказал Хит. «Ты убиваешь, не задавая вопросов». «Я покончил с вопросами в тот день, когда ушел из Инквизиции. Я могу спасти только тех, кого знаю. Я собираюсь спасти тебя, Хит, даже если ты временами презираешь меня. Я спасу Мару и Алию. И спасу Анну». Последняя мысль казалась странной и неуместной. Но я любил дочь так же сильно, как странников. «А как же остальные?» — спросил Хит. «Как же сотни, тысячи странников, о которых нам неизвестно? А как же те из нас, кто уже умер? Как же Тревор и Иан?» Я вспомнил человека, спускавшегося с пирамиды. Даже у него имелись лишь смутные ответы на все эти сложные вопросы. «Я должен стать лучше его. Я должен найти путь, по которому он не пошел, а, может быть, даже не увидел. Мне нужно отклониться от того, что было написано в его мире, и надеяться, что в моем мире чернила еще не высохли». Первым в Тетисе меня встретил не Роун из Симпуриса, а человек, гораздо важнее любого экзарха и императора, мой банкир. Лаль из дома Сетов ждал в моем кабинете. Плечи его пурпурного халата украшала парамейская вязь. Он перебирал молитвенные четки, перелистывая страницы довольно толстого тома. Странно, что он бормотал название цветов, а не восхваление лад. «Ты слышал?» — спросил он. «За твою доблесть в защите Крестеса император Иосиас призывает тебя в высокий замок». «Призывает?» — усмехнулся я. «Интересный способ сказать «умоляет о встрече». Императоры не умоляют». «Безусловно». Я сел за стол и ухмыльнулся. «Я слышал, зима была жестокой. В стопах погиб от голода каждый седьмой житель». «Ты называешь это жестокой зимой? Однажды в Гармзамане голод убил каждого третьего». «А знаешь, сколько людей голодало в Симпурисе?» Я показал ему закрытую ладонь. «Ни одного. Компания исполнила свое обещание, и теперь крестейцы знают, что мы держим слово. Они станут есть с наших рук, но пировать будем мы». Лаль скрестил ноги на восточный манер и подался вперед. Вокруг его глаз поблескивал каял. «Наслаждайся своим триумфом, Васко де Икрус. Впереди еще много испытаний. На востоке». «И я полагаю, ты мне поможешь. Могу я рассчитывать на банкиров из дома Сетов?» «Мы верны нашему золоту. И тем, кто лучше помогает его вкладывать». «О да, твоя первая любовь мне хорошо известна». Я указал на его книгу. «Но, кажется, ты любишь и цветы. А чтобы их растить, не нужно золото». «У каждого свои увлечения». Он провел пальцами по кожаной обложке. «В порт прибывает несколько кораблей со слитками. Делай все, что нужно. У меня есть дела в Аланье, и я ожидаю встретить тебя там с приходом теплых летних ветров». Банкир встал, улыбнулся и пошел к двери. «Передай шаху Тамазу мои наилучшие пожелания. Они ему не понадобятся». «Ты забыл книгу». Я взял ее со стола. На корешке было написано «Мелодия цветов» на парамейском. Странное название. «А ты знаешь, — сказал он, — что есть прекрасный синий цветок, любимый цветок наследного принца Кярса, растущий только на горе Азад. Когда-нибудь взбирался на нее? Легче взобраться на Луну». Такова уж была высота горы Азад, расположенной на заснеженном севере Кашана. Она во много раз превосходила Дамав. «Ты не ошибаешься. Говорят, цветок растет на вершине, возле странной двери, которую никто не может открыть». Я содрогнулся. «Хватит с меня дверей. Принеси мне в следующий раз такой цветок». «Боюсь, они безумно дороги. Местные называют их высокими цветами. На своем странном языке они используют слово «араф». Услышав, как Лаль произносит это слово, я похолодел и онемел. Человек, спускавшийся с пирамиды, сказал мне, что души странников уходят в араф. «Чего только не узнаешь из книг», — ухмыльнулся Лаль. «До встречи, капитан Васко». Только после отплытия Лаля в Диконде я понял, что он не просто вел светскую беседу. Он оставил книгу намеренно, чтобы я мог найти в ней этот кусочек. А когда я вернул книгу, он сказал, что хотел, чтобы я узнал. Похоже, он не просто банкир. Перед моим отъездом в Гиперион разразилась неожиданная ссора между Хитом и Марой. «Ты его не получишь!» — кричала Мара, заслоняя собой мальчика в дверях нашей виллы. Я был так занят, что почти не разговаривал с ними обоими с самого возвращения, хотя Хит жил рядом и каждый день навещал Ану. «Я ничего ему не сделаю», — ответил Хит, приложив руку к груди. «Мне просто нужно немного его крови». После казни Михея Хит выкачал из его тела всю кровь и хранил ее во льду. Я так и не понял, зачем он хотел соединить кровь Михея и мальчика. Предположительно, он нашел способ создать новый тип крови. Но какая теперь разница, если и он мертв? У нас не было кровавого колдуна, чтобы использовать кровь любого типа, по крайней мере, до пробуждения Анны. «Что за шум?» Алия спустилась по лестнице и подошла к двери. Увидев Мару, она отвела взгляд. «Я дремала». Мне пришлось потрудиться, чтобы эти две женщины поладили. Хотя они никогда не ссорились, Алия оставалась холодной и отстраненной. Мара относилась к ней равнодушно, слишком сосредоточившись на Ане и мальчике-наемнике, которого звали Принцип. «Этот человек, этот безумный, извращенный человек хочет забрать моего сына и колоть его иглами, инструментами, еще архангел ведает чем!» Мара подняла кулак. «Я умру 1012 смертями, прежде чем позволю это!» В ней хватало материнской свирепости. Это возбуждало меня и вызывало желание завести с ней еще детей. «Хит!» Я положил руку ему на плечо и легонько потряс. «Сейчас не время». «Но, капитан...» «Мара дорожит мальчиком, а значит, я тоже дорожу им». «Сколько раз повторять?» Хит раздраженно сжал кулаки. «Я ничего ему не сделаю». «Я знаю. Но мальчику будет неприятно. И Маре будет неприятно. А нам всем хватило неприятностей на несколько лун вперед». Я взглянул на Алию. Она пожала плечами и пошла обратно по лестнице. Хит удрученно вздохнул. «Как скажешь, капитан». Перед отъездом я зашел в комнату Анны. Она спала на кровати, ее щеки были мягкие и бледные. Она была так же прекрасна, как в тот день, когда явилась в этот мир. После того, как церковь узнала, что я согрешил с Марой, меня заставили сделать выбор — ребенок или Ряса. Я тонул в стыде за содеянное и страшился адского пламени. Поэтому выбрал Рясу, надеясь добрыми делами во имя Этессианской церкви уравновесить чашу весов и заслужить свой домик в раю. Но в тот день, когда родилась Анна, я ускользнул из монастыря и отправился в город. Я услышал крики Мары с другого конца улицы. Я смотрел в окно, как Анна выходит из нее, ярчайший свет в этом мире. И в тот день я решил, что если когда-нибудь снова увижу свою дочь, то буду любить ее. Когда ты проснешься, я буду рядом. Я поцеловал дочь в щеку и открыл окно, чтобы впустить свежий воздух и солнечный свет. Увидев на ветке фигового дерева в саду черного дронга с красными глазами, наблюдавшего за Анной, я остановился как вкопанный. Птица взмахнула крыльями и взмыла в небо. С попутным и теплым ветром в Зеленом море мы отправились к Гипериону. Когда мы достигли Диконди, поднялось волнение, а затем и штормы. Мы с замиранием сердца ждали, пока сойдем на берег в западной части Лямноса, а затем проделали оставшийся заснеженный путь до Гипериона верхом. В этот раз император Иосиас не восседал на далеком парящем троне. Мы встретились в пиршественном зале, задрапированном лучшим пурпурным шелком, с гобеленами и мозаиками, украшенными великолепными ликами 12. Я поцеловал его кольцо и мантию, приложил руку ко лбу и выказал все приемлемые для этессиан знаки почтения. И все же именно я из нас двоих обладал властью. Деметрий и Лев побывали здесь раньше меня. Деметрий убедил своего друга в моей значимости, и они оба посеяли семена дружбы среди придворных лордов. Настала пора собирать урожай. «Хвала Архангелу за вашу блестящую победу», — сказал император, когда мы уселись за стол и принялись за фазана, запеченного в кислом молоке. Органист заиграл что-то торжественное. «С нами сидели патриарх Лазарь, а также казначей Густав и экзарх Лямноса Томиас». «Как отрадно видеть этессиан в священном союзе сражающихся ради победы над язычниками, распространяющимися словно сорняки на могиле», — заметил патриарх Лазарь. Вот бы у нас была ваша помощь в Сирме. Похоже, одноухий патриарх был на моей стороне. В последний визит в город я жаждал найти союзников. Теперь я в них просто утопал. «Думая о Сирме и о том, что там оставил, я лишаюсь аппетита», — рявкнул император Иосия, сбросив вилку. «По правде говоря, мы разгромили сами себя задолго до того, как они разгромили нас. Нас погубила разобщенность. И шакалы вроде Михея, жаждущие только собственной славы». «Надеюсь, его голова вернет тебе аппетит», — сказал я, хотя тоже не был голоден. «Императорский цыпленок неплох, но слишком многое стояло на кону, чтобы уделять ему должное внимание». «Одного за другим мы победим всех врагов. Как сказал добрый патриарх, наш союз священен, и, вступив в него, крестаясь и земли Этесиан снова обретут безопасность и процветание». Прошло совсем немного времени, и мои слова были проверены на практике. Весной в водах вокруг Никсоса появились красные знамена. На каждом из них золотой нитью был вышит ятаган под солнцем. Когда на остров обрушилась мощь Хайрода Рыжебородова, мне пришлось исполнить обещание. Я знал его. Мы сражались и заключали сделки, мы были одного поля ягоды. Пока он со своими забадарами разорял Никсос, грабил часовни и соборы, захватывал женщин и детей и убивал мужчин, я прибыл с 10 000 паладинов и воинов компании на сотни галеонов под царственно-пурпурными парусами. Нам удалось отбить треть его добычи и освободить 1000 пленников. С остальным он бежал в Кастану. Я не назвал бы это победой, но имперские паладины преподнесли дело именно так. Посрамленный Рыжебородый бежал, а имперский флот снова стал силой, с которой следует считаться всего лишь через год после поражения в Сирме. Хотя в этой картине скрывалось множество трещин, славная реальность часто начинается со славной выдумки. Тем временем компания стала частью жизни и государственной машины по всему Крестесу. Даже нужник нельзя было починить без разрешения, заверенного печатью одного из наших чиновников. Поскольку дела на Западе шли своим чередом, я обратил свой взор на восток. Восточные острова, источник нашего богатства, все чаще подвергались нападению кашанцев, которые получали помощь из неожиданного источника — Шелковой империи. И что еще более странно, я получил известие о том, что считал невозможным. Люди, утверждающие, что они из гавани коварных отмелей, единственного места, где мы когда-либо высаживались на берег за морскими туманами, прибыли в Коа, желая построить, чтобы вы думали, порт. Мне было трудно в это поверить, но когда гонец описал, как их одежда меняет цвет, я понял, что это правда. Новость требовала моего немедленного присутствия. Поэтому нам ничего не оставалось, как готовиться к путешествию на морской горе в Коа, которая займет много лун. По плану нам предстояло заглянуть на несколько дней в порт Вахи, пройти по каналу, ненадолго остановиться в Даруде, а затем направиться прямиком в сапфировые воды Коа. Но это путешествие не будет таким простым, как прежде. Тем более, что города на Аланийском побережье то и дело переходят из рук в руки между аланийцами и крестейскими пиратами. По пути мы узнали о шокирующем убийстве Шаха Тамаза, а затем о еще более шокирующей узурпации трона аланийской ветви селуков. Меня это не удивило. Когда Инквизиция заточила меня в Гиперионе, я открыл звездный глаз и стал свидетелем застольной беседы между соединяющей звезды по имени Сира и Селеной, дочерью императора Иосиаса. В том разговоре содержался намек на некоторые из описанных событий. Поэтому, когда мы узнали о Сире и двух ее племенах из пустоши, это меня не обеспокоило. Да и не имело значения до поры. Вахи и Дарут не перешли под власть Сир и оставались под контролем моего доброго друга, великого визиря Баркама, а значит, нашим кораблям, как обычно, будет разрешен проход. Или так я думал. Мы достигли Даруда в конце лета. Когда мы сошли с Галеона, далеко за полночь из-за жары, нас поджидал отряд гулямов в золоченых доспехах. Я мечтал понежиться на шелковых простынях в лучшем доме наслаждений Даруда, но пришлось идти в другом направлении. Нас вызывал некто, именующий себя султаном Даруда. «В чем может быть дело?» — прошептал я чернобрюхому Балу, как всегда перемазанному сажей, пока мы шли по пустым улицам душного глинобитного города, а жители глазели на нас из окон. «Я знаю только, что мой член был сухим слишком долго», — ответил он. «Лучше бы этому султану нас не задерживать». «Полежи ему яйца как следует, и, может, он и не станет». «Ты же капитан. Вот сам и лежи». «Я и собираюсь». И вот, не успев опомниться, я уже стоял в тронном зале изумрудного дворца, вдыхая аромат бахура и слушая, как глашатый зачитывает довольно скромный список титулов султана. Султанаты не так уж и редко появлялись во время борьбы за власть. Именно так Эджаз стал независимым от Алании и оставался таковым до сих пор. Но Дарут располагался слишком близко к сердцу аланийской власти. Тем не менее, я жаждал поскорее бросить к ногам султана золото и восхваление и отправиться в дом наслаждений. «Маг, который носит все маски», зачитал глашатый последний и самый тревожащий титул султана. Теперь мне пришлось хорошенько его рассмотреть. Он не украсил себя каялом или драгоценностями. На нем был белый кафтан, простой тюрбан и кожаные сандалии. Он хотел выглядеть строго. Царь из народа, кому не нравится такая история? Но он был далеко не простолюдином, о нет. Он был моим истинным и абсолютным врагом, предсказанным Дворцом Костей. Маг-султан Кева внимательно смотрел на меня с высокого престола. А я, прекрасно понимая, что нам суждено, смотрел на него в ответ».